Глава 13. «Какая еще и пиво, мать, командировка?» — вызверился Иван Аркадьевич. «Лида, ты точно там ничего не перепутала? Может, ты с Будуна? Нет?» Я молча пожала плечами, но без резких движений, чтобы не провоцировать разъяренного шефа еще больше. Да что тут говорить, сама в шоке. «Лидия, мы же с тобой как договорились? Как, я спрашиваю?» Продолжал метать громы и молнии шеф, а я не могла ничего опровергнуть. Мой косяк, но вариантов отказаться от поручения Быкова не было. И дело здесь не только в талонах на шубу Риме Марковне, но и в нашем деловом, взаимополезном общении. Жертвовать долгосрочной стратегией ради сиюминутной похвалы Ивана Аркадьевича я не намерена. «Ты и так прогуляла целых 2 дня!» «Я в отгулах была», — осторожно поправила его я, стараясь не злить еще больше. «Да хоть в Гондурасе, хоть на Луне!» Со всей дури стукнул по столу кулаком Иван Аркадьевич, охнул и подул на руку. «Мы с тобой как договаривались, Лида? Как? Что ты отдохнешь и дальше будешь работать без перерывов? А ты мало того, что среду и четверг пробегала с этими жалобами, так теперь без ножа меня режешь». Я молча слушала и терпеливо ждала, пока он перезлится. Так-то он был полностью прав. «Ну вот что мне с тобой делать, Горшкова? Что? Кто план мероприятий по совершенствованию подготовки специалистов писать будет? Мне же в понедельник хоть умри, его сдать надо. Постановление мы выполнять обязаны». Он схватился за голову и уставился на меня злыми глазами. «Я до субботы все напишу», — пообещала я. «А доклад мне?» «И доклад напишу. А если Клавдия там косяки найдет и не примет?» «Ничего страшного. Я Кашинской все первоисточники оставлю. Если вдруг что, она в рабочем порядке поправит. Клавдия Валерьяновна всегда так разрешает», — попыталась успокоить шефа я. «А хотите, я художника попрошу? Пусть вам к докладу пару красивых графиков на плакатах нарисует». «А он успеет?» — чуть подобрел Корягин. «Иван Аркадьевич, основные цифры у меня есть. Сейчас прямо посажу его рисовать, а сводную таблицу до вечера закончу. Он за завтра вполне нарисует. А не успеет, пусть в субботу и воскресенье выходит. До понедельника все у вас будет». «Ну, тогда ладно». Окончательно смилостивился Иван Аркадьевич и закурил сигарету. «Езжай тогда в свою командировку, Лида, но больше так не делай». Я подавила облегченный вздох и уже развернулась уходить, как шеф меня окликнул. «Что там с недоразумением с матерью? Чем все закончилось?» «Да она уже сама сюда приехала», — поморщилась я. «Уже к Колодному даже добралась. Он вызывал, очную встречу делал». «Это я знаю, слышал», — задумчиво кивнул Иван Аркадьевич и выпустил кольцо дыма. «Ты мне вот что объясни, Лида. А почему ты ему сказала, что Света — это дочь сестры твоего бывшего мужа Горшкова, а не дочь твоего умершего мужа Валеева? Разве так неправильнее?» «А это я соломки подстелила на будущее», — объяснила я, кисло скривившись. «В каком смысле?» Светкина непутевая мамашка в заграницах своих нагулялась, и буржуйский муж ее под зад ногой нынче пнул. Так вот она решила обратно вернуться и Светку отобрать. Думаю, скоро очень большая война за Свету будет. «Лида, ну что ты как маленькая?» — покачал головой Иван Аркадьевич. «Сама подумай, что она тебе может противопоставить? Ты заместитель директора депо «Монорельс». Член партии, да еще вдобавок входишь в наш городской комитет советских женщин. А она неблагонадежная актрисулька с подмоченной репутацией. Именно поэтому я и стараюсь подстраховаться, вздохнула я. Когда происходит противостояние ум или красота, всегда 100% побеждает красота, особенно если это касается женщин и связи. Увы, но это так. И эта непутевая актрисулька вполне может обаять какого-нибудь деятеля наверху, и он может решить судьбу Светы в пользу Ольги. Это раз. А во-вторых, я боюсь, что мои родственнички, Ольга и моя мамашка, в борьбе против меня очень быстро споются. А так у меня протокольно отмечено, что я взяла дочь сестры бывшего мужа, да еще после нашего с ним развода, к себе, чтобы не допустить детдом. «Ох, накручено как!» — покачал головой Корягин и поморщился. Долгоиграющие многоходовые стратегии он не любил. «Да ничего не накручено. Одно дело забрать падчерицу, это как семейный долг воспринимается, и совсем другое — очень отдаленную родственницу, считай, совершенно чужого человека. Это уже как героический подвиг почти». «В принципе, ты тут права», — кивнул Иван Аркадьевич, «но вот все равно не пойму ничего. Зачем же ей обратно Свету забирать, если она не занималась ею и хотела в детдом сдать? Квартира». «Что квартира?» «От Валеева Светке осталась квартира, улучшенные планировки в доме для партработников». «А-а-а, тогда понятно», — отрешенно побарабанил пальцами по столешнице Корягин. «Но ладно, раз ты так думаешь, действуй. Если нужна будет моя помощь, ты знаешь». «Знаю», — улыбнулась я и сказала. «Спасибо вам, Иван Аркадьевич. Вы для меня очень много сделали и делаете, и я это ценю». «Иди уж, ягоза», — проворчал он, но видно было, что тронут. Я вышла из кабинета Ивана Аркадьевича и по новой привычке решила сбегать на улицу купить пломбир, чтобы успокоить нервы. Прямо напротив проходной депо «Монорельс» продавали мороженое с уличного лотка. Я зашла на проходную и замешкалась, роясь в сумке в поисках мелочи. Кошелек сегодня забыла дома в другой сумке, но мелочь на сдачу я часто бросала в боковой карманчик. Вот и накопилась там. Пока я копошилась на выходе, из комнатки проходной выглянула тетя Валя. Она сегодня дежурила. «Здравствуй, Лида!» — улыбнулась она. «А я смотрю, кто это тут у меня застрял. Случилось чего?» «Да мороженого захотелось, сил нету», — ответила я, здороваясь. «Вам тоже купить?» «Нет, я покашливаю. На выходных со снохой в деревне на речку стирать ходили. Вода холодная, вот я и подстыла маленько. Теперь чай с медом пью. Может, будешь?» Тете Вале явно хотелось поболтать. Обычно я всегда уделяла ей немного времени, просто сейчас у меня его категорически не было. «Я бы с удовольствием», — ответила я, подсчитывая, хватит ли мелочи. «Но спешу, работы много». «А как там твои дела с матерью?» — вдруг спросила она. «Блин, вот всем есть дело». Но виду я не подала и даже приветливо ответила. «Да все нормально». «А чего ж мамка твоя аж сюда приезжала?» — не унималась тетя Валя. «Зачем же ты родную мать так обижаешь, что ей аж защиты у общества просить приходится? А с виду ты, Лида, такая порядочная, казалось». Ну и вот что ей говорить? А ведь тетя Валя простая женщина, без образования, работала у нас в депо маляром, потом вышла на пенсию, чтобы дома не сидеть, подрабатывает на проходной. Срез, так сказать, общественного мнения. И это мнение все больше и больше мне не на пользу. «Мать сердится, что я соседку-старушку к себе жить забрала». «А зачем ты чужую старушку приютила, а родную мать обижаешь?» — не поняла меня тетя Валя. «Нехорошо так с родной матерью поступать. Она хочет, чтобы я Римму Марковну выгнала, а Светку отдала в детдом. Родная мать родному дитяти никогда плохого не посоветует», — упрямо покачала головой тетя Валя. «Ты мамку во всем слушаться должна и помогать. Это долг твой, дочерний». «Ага, всем я все должна». Но объяснять постороннему человеку все нюансы не хотелось. Мне жалко выгонять по совету матери Римму Марковну в дворище. «В дворище!» — охнула тетя Валя. «Да, дворище и врагу не пожелаешь. Страшно состариться и туда попасть. У нас вон соседи всю жизнь вместе прожили, А нынче, как совсем состарились, так Егор отца к себе в Ленинград доживать забирает, а мамку в дворище, значит, решил отдать. Как же так? — только и смогла сказать я. У меня аж челюсть отвисла от изумления. А вот так, не родная она ему, мачеха. Не любил он ее и теперь смотреть за ней не хочет. Но как же? Да, беда вот такая, почитай, 50 лет вместе прожили, душа в душу, вместе состарились, и теперь разлучаться приходится. Чай не увидятся больше никогда. Ужас какой! Так что ты правильно, что старушку на дворище не отдаешь. Но и с мамкой мириться надо, поняла? Поняла, кивнула я, радуясь, что хоть одного человека смогла убедить в своей правоте. Да, информационная война против меня пошла мощная. И симпатии общественности, как показал разговор с тетей Валей, явно не на моей стороне. Нужно срочно продумать, чем и как перебить этот негативный поток информации. С общественным мнением в это время не шутят. И Лидочкина мать прекрасно это понимает, поэтому и решила бросить все дела и рвануть в город дожимать меня морально. Раздумывая обо всех этих проблемах, я задумчиво шла по коридору и ела мороженое. Навстречу мне показалась Зоя Смирнова. Увидев меня, она обрадовалась. — Лида, привет, как дела? — сразу затарахтела она. — Хорошо, ты как? — Ой, ты знаешь, — широко улыбнулась Зоя, — а у меня все потихоньку налаживается. Ты с мужем помирилась? — Нет, я к нему не вернусь, — категорически ответила Зоя и даже руками замахала. — Я же сделала так, как рассказывала тебе. Отдала ему детей. Он немного поигрался в отца, устал и сам мне их привез. Так что они все теперь живут у меня. — А алименты? — Ой, алименты я ему на детей плачу. — Как же так? Дети живут с тобой, а алименты не он тебе, а ты ему платишь. — Да черт с ним и с этими деньгами, — вздохнула Зоя. — Если я сейчас начну поднимать этот вопрос, он же опять детей заберет. А так пусть подавится этими деньгами, алкаш уродский. А как же ты справляешься? Ой, не говори, — поникла Зоя, — с деньгами еще так-сяк. Я вон подработку взяла, полы в детском саду по вечерам мою. Все копейка, какая-никакая. У матери в селе картошки набрала, пока хватит. А там видно будет. Плохо только, что в общежитии у меня койко-место только. Я там рядом своим малым раскладушки поставила, так соседки недовольны. Людей в комнате и так много, им же после работы отдохнуть охота. А дети, ты же сама знаешь. А на расширение жилплощади ты заявление писала? Ну, какое мне расширение, Лида? В голосе Зои зазвенела сдерживаемая обида. По закону же дети живут с моим бывшим, а я живу одна. Вот и все. Никому ничего не докажешь. Да и доказывать я не буду, а то отберет обратно. Так, задумалась я, давай-ка ты поживешь у меня на механизаторов. Комната большая, хорошая, там кровать есть и диван. Но места много, можно еще две кровати спокойно поставить. И стол есть, чтобы уроки учить. А на кухне холодильник и буфет. Это было бы просто замечательно, воскликнула Зоя, но тут же спохватилась. «Но там же у тебя это живет». «Уже давно никто не живет», — улыбнулась я. «Так что собирайся, вот тебе ключи. Можешь в любое время туда въехать». «Вот спасибо, Лида», — бросилась мне на шею Зоя. «Ты не представляешь, как выручила. Я прямо сегодня же перееду. А то мои соседки по комнате мне бойкот из-за детей объявили». Сил моих больше нету. Если бы ты знала, как я от этих бесконечных комнатных войн устала. Ну, на механизаторов там войны еще похлеще происходят, усмехнулась я. Да какие там войны? Одно дело, когда у тебя своя комната. Зашел, дверь закрыл и делай, что хочешь. А соседи пусть себе воюют сколько угодно. И совсем другое, когда в одной комнате постоянно. Там не стань, сюда не сядь. Радио не включай, громко не говори, свет после 9 выключай. А мои не всегда уроки до 9 поучить успевают. Но туалет же общий, кухня, ванная. Ерунда это все, Лида, ерунда. В общем, я сейчас сильно в зоопарке, Зоя. В воскресенье уезжаю в командировку на 3 дня. Но ты сама там глянь, чего там не хватает. Может, посуды какой или еще чего. Скажешь, а я потом принесу. Или Римму Марковну попрошу занести. Да ничего не надо, успокоила меня Зоя. У меня все основное есть. Ты не представляешь, как выручила меня. Когда-то и меня также люди выручили, с тихой улыбкой сказала я, вспомнив, как Иван Аркадьевич устроил меня тогда в профилактории пожить после ссоры с Горшковым, а Алевтина Никитишна дала простыню, чашку и полотенце. «А что там твоя война с матерью?» — вдруг спросила Зоя. Мне стало неприятно. С одной стороны, она же как лучше хочет, а с другой стороны, все спрашивают и все меня осуждают. Нет, с этим вопросом нужно что-то срочно решать. Да на парткоме меня поддержали вроде, но вот люди считают, что я виновата и должна мать слушаться. Я со вздохом в 2 словах рассказала Зое свои горести. «Да уж, здорово тебе твоя мамка нагадила», — охнула она. «Не иначе сестрица твоя на квартиру глаз положила». «Так и есть», — не стала отрицать очевидная я. «Не знаю, что и делать. Тебе надо или обе квартиры на одну большую обменять, а то они найдут способ себе одну выдрать», — сказала Зоя. «Или мужа найди такого, чтобы они его боялись. А больше других вариантов и нету. Они тебя в покое не оставят, пока ты по-ихнему делать не станешь. Но ты же не станешь». «Не стану», — кивнула я. «Они тебе уже как репутацию испортили. А представь, что они постоянно сюда ездить станут». Я представила и меня передернула. «Может, в Москву уехать жить? Думаешь, они тебя в Москве не найдут?» «Найдут», — вздохнула я, — «они меня и на Марсе найдут, особенно ради квартиры. Поэтому реши эту проблему здесь, иначе будешь всю жизнь воевать с ними». «Да ну», — усмехнулась я, — «они пусть 2 месяца поиграются, потом надоест, да и работы на селе много, не наездишься в город». «Поверь», — нахмурилась Зоя, — «я знаю такой тип людей. Они пока своего не добьются, в покое тебя не оставят. И пусть пройдет хоть 1 год, а хоть и 20 лет». От такой перспективы настроение у меня испортилось. Остаток рабочего дня я провела как электровеник на максималках. Набросала черновой вариант плана мероприятий по совершенствованию подготовки специалистов с неполным высшим и средним образованием без отрыва от производства. Вызвала Кашинскую, объяснила ей тот кусок работы, что должна сделать она. Вызвала Марлена Ивановича, затребовала у него последние данные по курсам без отрыва от производства. Вызвала Локтюшкину, затребовала у нее выборку стажировок отдельно по всем цехам. Писала анализ, затем велела Людмиле напечатать, затем вычитывала и правила. В общем, ой. Из-за того, что хотела успеть все, пришлось на работе подзадержаться на 3 часа. А еще же планировала метнуться на квартиру Валеева. У него там в сейфе я держала кое-какие документы, среди которых был блокнотик с моими расчетами. Каюсь, постоянно формулы эти забываю или путаю, поэтому выписала все в блокнотик и папка с нужным мне сейчас отчетом. С художником я встретилась лишь мельком. Не успевала подготовить ему таблицы из-за медлительности Марлена Ивановича. Поэтому я договорилась, что с самого утра он ко мне зайдет, заберет уже правильные таблицы и сразу сядет рисовать плакаты к докладу для Ивана Аркадьевича. И я решила воспользоваться этим куском времени. У Валеева была своя машинка, поэтому я планировала прямо там, в квартире, сесть и отпечатать набело листы со сводками и таблицами. Примчалась на квартиру к Валееву, первонаперво полила цветы, Специально оставила несколько неприхотливых вазонов, чтобы ходить поливать, и соседи видели, что в квартиру ходят хозяева. Поставила чайник на плиту, и пока он грелся, вытащила бумаги и села печатать. По старой привычке решила еще раз перепроверить. Оказалось, что правая и левая колонки в двух местах почему-то не сходятся. Матюгнулась и принялась пересчитывать. Ну, не могла же я во всех столбиках нахомутать. Я сидела и скрупулезно умножала, делила и вычитала до тех пор, пока не услышала звук проворачивающегося в дверном замке ключа.